Глава 10. Общение в семье и с друзьями в стиле коучинг. Как известно, все мы родом из страны Советов. Даже те, кто родились намного позже разрыва СССР, выращены рожденными в СССР и, к сожалению, имеют привычку давать советы. Мне очень понравился афоризм в отношении советов. Советы – это информация, передаваемая одним человеком, который сам не может ей воспользоваться, другому человеку, который не хочет ей воспользоваться. И действительно, то, что подходит и кажется правильным одному человеку, может совершенно не подходить другому. Каждый человек совершенно индивидуален. Каждая душа приходит и воплощается на Земле со своей программой, со своей миссией, со своим предназначением. И когда мы даем человеку совет из своего опыта, со своей колокольни, мы как бы пытаемся затащить его на свой путь развития. Но он может совершенно не подходить нашему собеседнику. И более того, давая советы, мы можем увести собеседника от его собственного пути, от его настоящих желаний и истинного предназначения. И можем даже сбить со своего пути и навредить ему. Сколько раз я обжигалась в жизни, когда давала советы сама, и когда давали советы мне. Когда мои знакомые спрашивали моего совета, я говорила им свое мнение, что им нужно делать. Но оно нисколько не помогало им, потому что это было мое видение, а не их собственное. В результате те друзья, которые спрашивали меня о том, например, как заработать, так и остались в полной финансовой заднице. Я дала им совет, который подходил мне. Но их внутренние силы хотели идти своим путем и не выделяли моим друзьям энергии на следование чужим желаниям. В результате люди оставались нигде и ни с чем. То же самое было, когда кто-то пытался мне давать советы. Что делать в заработках или в построении отношений? Все мое нутро противилось этим советам, и я чувствовала, что это не мое, а свое так и не могла понять, пообщавшись с немудрыми людьми. Обжегшись так несколько раз и наблюдая, куда приводят мои советы других людей, я поняла, нужно что-то менять, и так строить общение нельзя. Как раз в это время одна моя знакомая, психолог, рассказала мне, что первое, что им сказали, когда она пришла на учебу на факультет психологии в институт, это то, что забудьте про советы. Советы никому не нужны. Задача психолога – не давать чужие советы, а помочь человеку понять самого себя и найти свой собственный путь в жизни. Мне очень понравилась эта идея, и затем я познакомилась с коучингом и просто влюбилась в него. Основная идея коучинга – с клиентом все в порядке. Внутри его есть все ответы на все вопросы и все знания, которые ему нужны. Задача коуча – только с помощью наводящих вопросов помочь клиенту понять себя и найти свой собственный путь в жизни. Я стала брать консультации у профессионального коуча и начала просто летать на крыльях и кайфовать от жизни, занимаясь с коучем. Наконец-то я начала понимать себя, реализовывать свои собственные цели и идти своим собственным путем, который мне лично удобен и комфортен, и жить так, как я это вижу сама. Это было просто здорово. Я влюбилась в коучинг и прошла профессионально учиться в Академию коучинга. Познавая эту прекрасную науку, я постепенно стала перестраиваться и начала строить общение с друзьями и в семье в стиле коучинг. Например, мой сын учится в театральном институте на актера и часто советуется со мной. Я ничего не понимаю в актерском мастерстве, но кроме меня у него нет никого, с кем можно было бы посоветоваться дома. Когда я пыталась давать ему советы от своего ума со своей колокольни, он поднимал все мои советы куром на смех. Поняв, что это так не работает, и приобщившись к коучингу, я выработала другую тактику. Когда сын говорит: «Мама, у меня такая-то проблема с ролью, что мне делать?» Я обычно отвечаю: «А как ты думаешь сам? Какое твое мнение? Что, в принципе, можно тут сделать? Что обычно делают люди в таких ситуациях? Как другие люди справляются с похожими ситуациями? Как тебе будет комфортно решить этот вопрос самому?» И таким образом я задаю наводящие вопросы, помогающие сыну обратиться к своему внутреннему знанию и понять самого себя, найти ответы внутри себя и понять свой собственный путь к решению проблемы. На практике это работает просто отлично. Ничего не понимая в актерском искусстве, я каждый раз помогаю сыну найти правильное для него лично решение и правильный выход. И он очень ценит мою помощь и поддержку и продолжает обращаться снова и снова. Также я прошу и моих близких, и друзей общаться со мной, не давая советов, а помогая понять саму себя и найти свой собственный путь к решению проблем, который хочет пройти моя душа. Конечно, в коучинге гораздо больше инструментов, чем те, которые я привела выше. Например, есть определенные техники работы со страхами, сомнениями, неуверенностью. Кратко скажу, что задача коуча заключается в том, чтобы найти, понять и осознать свой страх, который тормозит тебя, а также найти безопасный путь развития ситуации, на котором клиенту ничего не угрожает. Очень часто люди обращаются за советом в ситуации выбора. В коучинге есть такой инструмент, как помочь рассмотреть все плюсы и минусы и в том, и в другом случае. И пока человек рассматривает все «за» и «против», он лучше понимает себя и свою ситуацию и сам делает внутренний выбор. Также коучи говорят, что не обязательно делать выбор из двух предлагаемых жизнью вариантов. Можно дальше одновременно идти по обоим путям, а также можно выбрать какой-то третий путь, на котором все будут счастливы и удовлетворены решением. Коучинг – глубокая и интересная наука, просто великолепный инструмент, и я счастлива, что обучила своих близких этим техникам, и мы общаемся друг с другом в стиле коучинг, не навязывая чужое мнение, не сбивая свое собственное внутреннее знание, а помогая понять себя. В ближайшее время я планирую написать книгу «Общение в семье и с друзьями» в стиле коучинг. Это будет ценнейшая книга, которая научит вас открывать все двери и все пути в жизни себе и близким. Следите за моими публикациями. Подписаться на мои новинки можно на моей странице автора в Литрес. Пока что, если близкий человек хочет с вами посоветоваться, можно просто взять себе за правило не давать советов, а помогать собеседнику понять себя и найти свой собственный путь к решению проблемы. Вот вопросы, которые мне в этом помогают. 1. А что ты сам думаешь об этом? Какое твое мнение? 2. А что в принципе можно сделать в этой ситуации? Какие есть варианты? 3. А что делают другие люди в подобных ситуациях? 4. А знаешь ли ты кого-то, может, слышал когда-нибудь, кто успешно справлялся с похожей ситуацией? Что они делали? 5. А что поможет тебе лично? Как тебе хотелось бы самому решить этот вопрос? Как тебе было бы комфортно? 6. А что будет в том и в другом случае? 7. А какие плюсы и минусы? 8. А что будет, если ты это сделаешь? 9. А что будет, если ты этого не сделаешь? 10. Как бы тебе хотелось, чтобы в идеале разрешилась эта ситуация? 11. Спроси свое подсознание, как оптимально решить этот вопрос. И послушай внутренний ответ. Тут главное никуда не торопиться, не лезть со своими подсказками, дать собеседнику время послушать себя и понять внутренний ответ, сколько бы времени это ни заняло. И так далее. При этом я могу поделиться своим опытом или опытом моих знакомых, рассказать подходящие истории жизни, если это уместно, и спрошу собеседника, что он думает о такой возможности решения. При этом стараюсь никогда не делать выбор и не принимать решение за другого. Сколько раз уже обжигалась. Люди очень любят переваливать свой выбор и ответственность за свой выбор на других. При этом какой бы я выбор ни сделала за собеседника и какое бы решение ни приняла за него, в любом случае это окажется неправильным. И я всегда останусь виноватой. Потому что это не моя жизнь, и я не имею права лезть туда и принимать за кого-то решение, даже если об этом очень просят. Моя задача – только помочь человеку понять самого себя и сделать свой выбор самому, не позволяя ему переваливать свою ответственность на меня, как бы ему этого ни хотелось. Также, если собеседник просит меня прямым текстом дать ему совет, Я не ведусь на эти уговоры, я переадресовываю вопросы ему самому. Если человек очень хочет совет, можно предложить ему поиграть в такую коучинговую игру «Перенос в будущее». Представь, что прошло уже несколько лет или месяцев, и ты уже успешно решил этот вопрос. Какой совет ты бы дал себе из будущего, если бы уже смог успешно разрешить свою ситуацию? Еще одна коучинговая техника для тех, кто очень любит советы – представить успешного человека, который для вашего собеседника является авторитетом, и спросить, какой совет этот авторитет дал бы вашему собеседнику, если бы его увидел. На самом деле коучинг – это кладезь простых и полезнейших техник для жизни. Читая книги и изучая тренинги по коучингу, вы станете незаменимым, ценнейшим другом и собеседником для себя и своих близких, и поможете им найти выход из самых сложных жизненных ситуаций и открыть себе все пути в жизни. Идя по этому пути, со временем вы обрастаете толпами людей, которые все будут хотеть дружить и общаться с вами. Со временем желающих быть вашим другом может стать намного больше, чем реально свободного времени для общения. Также при желании вы сможете хорошо зарабатывать на коучинге или подрабатывать в свободное время.